Я, грешная раба Божия Фатиния, хочу написать о том, какая мною была получена помощь от батюшки Самсона. У меня заболел палец на руке, была очень большая опухоль, много гноя, без операции, казалось, никак не обойтись. Я слезно просила батюшку о помощи, прикладывала лепесточки с цветов, которые взяла на его могилке, и читала батюшке акафист. На третий день после этого опухоль исчезла, и все прошло. Слава Богу, что батюшка не оставил меня грешную, и мне не пришлось обращаться к хирургу. Раба Божия Фатиния, город Тара. У нас в семье была сложная ситуация. Дом, где мы жили в двухкомнатной квартире, местные власти решили освободить от жильцов. Сначала предлагали на время ремонта перебраться во временное жилье, затем угрожали поджогом, отключили холодную воду. Попытки поджога действительно были. В приватизированной квартире у нас проживали мама, папа, сестра с двумя детьми и мужем, и я с двумя детьми и мужем. В общей сложности эти мучения продолжались больше 10 лет. В конце концов, обстановка обострилась ужасно. Детей было страшно оставить одних дома. На очередной вызов в администрацию я взяла с собой фотографию батюшки Самсона. На нас кричали, ругались: «Вы нам руки выворачиваете!» Это слова местного главы района. А мы просто просили предоставить нам нормальное жилье, а не подменный фонд. По молитвам батюшки Самсона выяснилось, кто купил наш дом. И только с помощью Божией и по батюшкиным молитвам нам выделили деньги, небольшие, мягко сказать, но все же мы смогли купить крышу над головой. Тот, кто столкнулся с произволом со стороны властей по поводу жилья, хорошо понимает, какое это чудо, что мы смогли просто выжить в этой ситуации. Умоляю канонизировать батюшку Самсона. Его молитва всегда услышана Господом и Божией Матерью. Раба Божия Елена, город Астрахань. Мне 33 года, верующая, считала себя всегда, но жила в неведении и нерадении, и это была такая тьма. Но Господь милостив, и однажды Он меня призвал, как сказал мне мой духовник. Оказывается, Господь к нам гораздо ближе, чем можно себе представить. Впервые приехав на могилку к батюшке Самсону, я милостью Божией попала на послушание, чистила подсвечник. И когда, наконец, стояла в ожидании ступить на святую землю к могилке, передо мной совершилось действо страшное и невероятное. Об обдержании бесами я лишь слышала и что-то читала, а здесь все увидела своими глазами. Пересказывать эту сцену не буду, скажу лишь, что все происходило минут 15, но мне это показалось вечностью. Очень было страшно, и рядом не было священника. Но был отец Самсон. И эта невидимая брань происходила в несчастной женщине силой благодати святого. В конце концов мы услышали несколько раз волчье рычащее «Ухожу!» И все кончилось. Но я хочу рассказать, как батюшка Самсон помог мне, вернее, моему ребенку. Дочке 8 лет. Она болела частыми гайморитами по причине аллергии, которая, как грозили врачи, могла перерасти в астму, если мы не уберем из дома кота Сему. И мы все мучились от необходимости принять это решение, ведь кот тоже член нашей семьи, да еще такой любимый, умный. Решили, раз Господь послал эту болезнь, то его воля и на то, чтобы ребенок выздоровел. А кто гарантирует, что в отсутствии Семы болезнь пройдет? Однажды мы с дочкой побывали у батюшки Самсона на могилке, но ничего не произошло. Мы тогда подумали, какие там мы с дочкой молитвенники. И вот был у меня день ангела, и в этот день подруга собиралась к отцу Самсону. Забежала перед поездкой взять записочки мои о здравии и о упокоении. Простились мы с ней, дверь я закрыла, и вдруг через минуту четкая такая мысль: «Как же я дочь-то не написала о здравии?» Думаю, не может быть, о главном забыть, впервые такое. Да еще она была как раз в стадии обострения болезни. Вернула подругу, дописала имя своей рукой. В эту же ночь мы ни разу не закапали нос, он дышал. Прошло полгода, у нас больше нет аллергии с того самого денечка. Дивен Бог во святых своих. Батюшка сам позаботился о нас. Вот такой подарок мамочке болящего чада на день ангела. Кстати, кот так и остался жить с нами. Я страдала остеохондрозом. И вот за 10 дней до Пасхи разболелись правая нога, бедро, колено, спина и поясница. Я просто не могла ходить. Ходила мало и с трудом. Сидя приходилось читать утренние и вечерние молитвы. Очень горевала, как пойду в церковь. Там немного стояла, а потом сидела. В поликлинику все не получалось сходить. Муж больной, у него инсульт. Решила обратиться за помощью к святым небесным врачам. Дочка привозила мне песочек с могилки преподобного Самсона и акафист батюшке. Вот я и стала привязывать его к ноге, на колено, с молитвой к батюшке. И вот радость мне грешной, боли сейчас нет. Я хожу в церковь, стою на молитве, хожу и по делам, как раньше, без уколов и так далее. Не могу умолчать об этой помощи и чудотворении. Слава Богу и святому преподобному старцу Самсону Многострадальному. Игнатущенко, Протвино, Московская область. Более полугода у меня при малейшей нагрузке сводило мышцы правой руки. Однажды дочка принесла от знакомой книгу и диск преподобного старца Самсона. Ознакомившись с ним, я дерзновенно сказала: «Если ты, старче Самсоне, действительно такой святой, то пусть у меня рука перестанет болеть прямо сейчас». И боль действительно исчезла. Радостная, я пообещала съездить на могилку старца, поклониться ему. После этого случая рука еще немного ныла, но когда 16 февраля я съездила туда, боль окончательно прошла. Артемова, город Москва. Я, Мазенкова Валентина Даниловна, приезжала на могилку иеросхимонаха Самсона с болью в спине. Приложилась ко кресту на могилке и попросила батюшку о помощи. Уже по дороге домой боли не стало, до сих пор я не чувствую никаких болей. Прошу причислить батюшку иеросхимонаха Самсона к лику святых. Москва. Хочу написать о помощи батюшке Самсона. Батюшка нам много помогает. У детей жизнь наладилась, да и у меня с мужем все хорошо. Куда бы я ни пошла по делам, прочитаю акафист отцу Самсону и иду, веря в помощь батюшке, и он помогает. Например, ставили нам газовый счетчик, все сделали очень быстро, в течение 2 недель, а люди ждут своей очереди по полгода. Когда шла в горгаз с документами, посыпала их батюшкиным песочком. Если муж ворчит, ругается, немного песочка посыпаю ему на голову, и он успокоится. Заболела нога, маслицем батюшкиным помазала, и боль прошла. Болит голова, прикладываю платочек, приложенный прежде к батюшкиной могилке, и быстро засыпаю, и головная боль проходит. Можно очень много еще писать о помощи батюшки Самсона. Я прошу причислить отца Самсона к лику святых. Прочитав книгу батюшки Самсона, я многое поняла, и на многие вопросы нашла ответы. Я очень успокоилась душевно, очень редко плачу и предаюсь унынию. Особенно остро я поняла, что зло, которое вокруг нас, мы во многом создаем сами, ругая друг друга, обзывая, проклиная. Раньше, если на меня кто-то накричит, обзовет, я в ответ еще сильнее кричу. А сейчас просто молчу, и мне жалко тех людей. Они в такие минуты не похожи сами на себя. Какая-то нечисть кричит в них. Хочу поделиться маленьким советом для всех людей. Будьте терпимее друг к другу. Откройте свое сердце Богу, и Дух Святой снизойдет на вас. Вы почувствуете это всей душой, как почувствовала я. Делайте людям добро и получайте от этого радость. Смотрите на мир глазами ребенка. Веруйте и молитесь Господу Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. И благодарите Господа Бога за дар жить на земле. Раба Божия Надежда, Нижегородская область. Здравствуйте, пишу вам из Башкортостана. В этом году я была в гостях у дочери в городе Жуковском Московской области. На вербное воскресенье пошла в церковь, там встретила одну женщину, она дала адрес могилки старца Самсона. Я ездила к нему 15 апреля сего года, помолилась, писала записочки о помощи для детей, внуков и для себя, о помощи найти работу. Днем позже была в Москве, зашла в церковь и поставила свечку о упокоении старца Самсона. 29 апреля мне звонит моя хорошая знакомая и просит зайти к ней насчет работы 5 мая. Когда я пришла к ней, то оказалось, что есть две вакансии на работу. Я выбрала одну. А двумя днями позже мне позвонила сестра и сообщила, что нашла мне работу и уже договорилась насчет меня с начальством, которое дало согласие принять меня, несмотря на то, что меня даже не видели в лицо и не знают лично. Вот такое чудо по молитвам старца Самсона у меня произошло этой весной. Воропаева Тамара, Башкортостан. По молитвам нашего батюшки Самсона произошло со мной чудо. Нам всем известно, какой выпал 2009 год, год большого кризиса. На нас обрушились сразу материальные затруднения и массовые сокращения людей на любом производстве. Так вот, со мной на работе случилось именно чудо. За две недели до Нового года наше начальство озвучило мне решение, что я попала под сокращение. Я, конечно, очень переживала, но виду никому не показывала, что мне неприятна эта ситуация и очень больно. Я каждый день просила у нашего батюшки родненького помощи и молилась, чтобы он не дал меня в обиду, чтобы управил так, как ему виднее, так, как должно быть. И любое решение я приму со смирением. И вот 31 декабря у нас на работе было собрание, после которого постановили оставить меня на прежнем рабочем месте, а другого человека перевести в другой филиал нашей организации. Я была очень счастлива в этот день. Спасибо и низкий поклон старцу Самсону. Романова, Москва. 24 августа 2009 года я приехала на могилку к батюшке Самсону и оставила ему две записочки с просьбой. В первой просила его помолиться о женихе моей внучки, о его трудоустройстве на работу. Он устраивался в режимное предприятие, нужно было пройти врачебный осмотр. Два анализа оказались отрицательными, врач заявил, что с такими анализами на работу не берут. Но после моей записочки с просьбой к батюшке Самсону все наладилось. Приехал из отпуска начальник цеха, позвонил врачу и сказал, что он с такими анализами все равно возьмет его на работу. И поступил тот на работу досрочно, хотя проверка перед поступлением на работу продолжается обычно 3 месяца. Во второй записочке я просила помощи для моей снохи, она мачеха моим двум внучкам, и о купле-продаже квартиры своей дочери. Когда она должна была поехать за документами, я велел ей прочитать акафист батюшке Самсону и попросить его о помощи. Акафист она прочитала, а когда стала просить батюшку, то вдруг в мебельной стенке затрещало стекло, а потом разбилось вдребезги. Документы оказались липовые, и деньги ее пропали. Дивен Бог во святых своих. Спасибо тебе, батюшка Самсон, что помог жениху моей внучки-сиротки. Крицкого, город Реутов, Московской области. Пишу о своей просьбе причислить к лику святых старца и иеросхимонаха Самсона Сиверса. Я узнала о нем из книг, заочно прониклась к старцу и поняла, что он человек святой жизни. Он глубоко православного склада, строгого духовного устроения. Я ему молилась и ощущала помощь, и обещала навестить место его упокоения. 20 июня 2009 года мы с семьей съездили в Москву и были на Николо-Архангельском кладбище. Народу было немного, участок нашли довольно быстро. На могилке я приложилась ко кресту, помолилась, попросила старца о помощи в семейных делах, о здоровье. Знала, что по молитвам старца я и раньше получала помощь, но считаю, что и нам самим нужно стараться жить так, как учит в своих книгах старец Самсон. Покаяние, внутреннее очищение, терпение, исполнение заповедей Божиих. И тогда Господь по молитвам батюшки и нам поможет в наших просьбах. А если не стараться исправляться, вести греховную жизнь и надеяться, что, съездив к батюшке на могилку и взяв песочек или цветы, исполнится наше просимое, это язычество. Нужно меняться внутренне, так, как учит старец Самсон. Он подробно нам рассказывает в своих книгах, как это сделать, чтобы спастись. Сколько сил и трудов приложил батюшка, чтобы окружающих его людей научить покаянию и очищению. Свидетельствую, что я снова получила помощь по молитвам старца по поводу операции кисты в челюсти. Удивительно, находились и врачи, и время, и нужные профессиональные советы, и транспорт. По мелочам вроде бы и просить совестно, но бывают у меня такие просьбы, и на удивление помощь очевидна. Иеросхимонах Самсон – человек строгой духовной жизни, глубокого православного понимания человеческой природы. Он не может лежать на Николо-Архангельском кладбище, а достоин прославления в лике святых православных. Прошу учесть эту мою просьбу, мой голос за канонизацию старца Самсона. Раба Божия Алла, город Тверь.